«Рухнул он по ненадобности», — ответил Вован, — «поскольку проблему решили радикально. Наш мир интровертировали, и теперь мы живем в волчьей яме, вселенной пузыре, и ни на кого, кроме самих себя, влиять не можем. Я, признаться, растерялся». «Что делать?» — спросил. «Что делать?» — хитро прищурился Вован. «Тем, кто живой, жить, а нам учить вас жизни. Если можно мир инвертировать, не исключено, что можно и эксвертировать. А и вообще, вдруг здесь даже лучше, если строить царство всеобщего свинства, то почему бы не в одной, отдельно взятой вселенной, волчьей яме?» Вован еще раз хитро прищурился. «И почему?» — тупо переспросил я. Всю гмысь выдул Вован, что привело меня в мрачное состояние духа. «Вот-вот, вы, батенька, вижу, не безнадежны. Именно в отдельно взятой. Нет враждебно-капиталистического окружения, это раз, нет соблазна отсидеться где-нибудь в стороне, поскольку этой стороны просто не существует, это два, и, наконец, нет и политической проститутки Троцкого, это три. Последнее, признаюсь, воодушевляет больше всего». И Вован заразительно рассмеялся. «Настолько заразительно, что я и сейчас смеюсь, хотя Вована давно и след простыл, не без помощи полынного дезодоранта. Получается, можно жить в волчьей яме и не знать, что в ней живешь, думать, что пред тобою вся вселенная, начиная с луны и кончая бесконечностью, а на деле ты, муха в стакане». Весело. Хотя вывод Вован сделал верный. Если все мы, мухи в стакане, то следует этот стакан хотя бы привести в приличный вид. Сел писать прожект. Как нам обустроить стакан? Сегодня Союз Поросят праздновал День Красного Пятачка. Когда-то давным-давно 5 декабря был красным днем в календаре. День 3051. Из Лысогорска прислали плакаты, велели расклеить в общественных местах. Плакаты призывают к борьбе с зажравшимися. Кто такие зажравшиеся, пока не ясно. Ждем заявления Ктулху. Видно, грядет новая чистка в рядах свинячьи-поросячьего союза. Нафачка на всякий случай перешел на диету. Пьет гмысь, ей уже и закусывает. На поросячество обрушились несчастья. То взрывы, то пожары, то конка перевернется, то грипп мелкопиточковый. Народу гибнет, ужас. Поговаривают, что виной всему, зажравшиеся, и сам Ктулху готовится объявить им беспощадную войну. Сегодня в Гвозди прошел митинг свинячьи-поросячьего союза, где все, а в первую голову Нафачка, пообещали великому Ктулху найти и вычистить из своих рядов зажравшихся, из-за которых всеобщее процветание задерживается на неопределенный срок. В каждом учреждении следует провести подобные митинги, в том числе и в моей библиотеке. Поскольку в ней работаю я один, следует привлечь читателей. А как, я распустил слух, что к нам едет Шерлок Холмс, в рамках турне, посвященного выходу его новой книги «Шерлок Холмс и принцесса Квартеронка». Я, наверное, слишком уж постарался. Народу навстречу пришло куда больше, чем я ждал, а ждал я человек 20, ну 30. Больше-то и в библиотеку не поместится. А тут, пришлось импровизировать, поставить старую кафедру-трибуну на террасу, рядом, стол с тремя стульями, почетный президиум, и надеяться на авося. Но авось все не шел, а народ прибывал. Были даже корреспонденты из проктулховского гвоздевского вестника и как бы оппозиционного еженедельника «Слава власти». Плюс поросенок от молодежного издания «Свои свинки». Я начал лихорадочно готовить речь. Мол, так и так, дорогие гвоздевцы, Шерлок Холмс должен был уже быть, но его перехватили зажравшиеся, и далее обрушить на зажравшихся волну народного гнева. Но тут толстяк, что уже минут пять вертелся около трибуны, щелкая коллекционным аппаратом ФЭД, повернулся ко мне и сказал: «Похоже, пора начинать». Он снял куртку с накладным животом, выпрямился во весь рост и... Это был Шерлок Холмс. О том, что происходило перед публикой, известно всем, постарались корреспонденты гвоздевского вестника и «Славы власти», но интереснее всех, на мой вкус, вышла у поросенка из «Своих свинок». Но самое интересное случилось потом. Когда Холмс подписал последний том Шерлока Холмса и принцессы Квартеронки и публика стала расходиться, налетел ветер и принес с собой противный чичер, да и стемнело тож, я пригласил высокого гостя в библиотеку закусить по-простому, по-гвоздевски. Холмс согласился. «По счастью, у меня всегда в запасе есть банка фаршированных маслин, плавленый сырок и полуштов гмызи». Опыт показал, что этого вполне достаточно для приема даже и особ королевской крови. Холмс с сомнением выкушал первую рюмку, но гмысь, кукина гмысь, оказала свое колдовское действие, и далее запинок не было. «Книга что, Книга просто способ обеспечить бесперебойное ведение расследований. Теперь, когда я стал детективом-миллиардером, я могу вести воистину любые дела, разглагольствовал Холмс после пятой рюмки гмызи. Неважно, есть у меня клиент или нет, близко случилось событие или на краю света. Прежде мне случалось, и нередко, тратить дни и недели на всякие пошлые расследования, и все ради хлеба насущного. Теперь же, он достал знаменитую трубку, но от проницательных глаз сыщика надпись «Здесь не курит» ускользнуть, конечно, не могла. Зато другая надпись «Здесь пьют» его явно радовала. «И за какое дело вы собираетесь взяться, великий сыщик? Без титулов, зовите меня по имени-отчеству, а еще лучше, шеф, ни за какое». Он с усмешкой посмотрел на мое вытянувшееся лицо. «Я уже взялся за него. Это дело о». Тут он оглянулся, не увидел ничего подозрительного и продолжил. «Это дело о». Но тут, как назло, пришел Вован. Нюх у него отменный, хорошую гмысь чует за версту. Пришлось пригласить к столу, и через минуту Вован с Холмсом говорили о каком-то пломбированном вагоне, судьбе графа Орлова и судьбе Анастасии. Пришлось доставать самые неприкосновенные запасы гмызи. Графом Орловым, оказывается, был не человек, а бриллиант. Хорошо хоть, не пароход, потому что носить пароход на цепочке было бы неловко, а бриллиант, ничего, можно, что и продемонстрировал Вован, достав его из кармана серых диагоналевых брюк. «В алмазной комнате, полагаю, страз», — сказал Холмс. «А что там не страз?» «Вопросом на вопрос, как всегда», — ответил Вован. «Лыхаем, бояре». Потом он танцевал фрейлихс, Холмс, джигу, а я смотрел и думал, как же просты, скромные и сердечно великие люди. Чем хороша Кукина гмысь? Никакого похмелья. День 3053. Сегодня пришлось идти в канцелярию на фачке, сдавать отчет о митинге против зажравшихся. Я написал две фразы. Собравшиеся целиком поддержали. Да здравствует свинячество-поросячество. Но написал 40 раз. Хорошо хоть, что начальник канцелярии у нас неграмотный. Зашел на фачка. «Ты, душа моя, почитать, что ли, хочешь?» Спросил я его. «Тут, говорят, был сам Шерлок Холмс?» «Был, не стал отпираться я». «А ко мне почему не зашел?» «Я, Холмс, а должен был, кто из нас поместный поросенок?» «Ты, Нафочка, ты, а он не зашел». Я догадался. Нафочка переживает, боится, что его с вертикали власти переведут в горизонталь. «А ты его приглашал к себе-то?» «Я, нет, но он должен понимать, кто здесь главный. Англичане, они не здесь, они люди стеснительные. Боятся потревожить высокое начальство», — объяснил я Нафочке. Вечером, когда сумерки пали на гвозду, в библиотеку зашел Холмс. «Я попрощаться. Вылетаю в Лысогорск. Черным дирижаблем, вижу, вы овладели дедуктивным методом. Просто у нас больше ничего летающего нет. Вот именно. А из Лысогорска, в Лондон, нет. В Лысогорске меня ждет работа. То самое дело, о котором я говорил 3 дня назад. Дело о смерти герцога Тамбовского. Но герцог Тамбовский умер только сегодня утром. Теперь вы понимаете, почему я был вынужден сохранять молчание». Холмс, попрощавшись, ушел, а я тупо уставился на стену, вернее, на висевшую на стене картину. Это был черный квадрат, который в библиотеке некогда подарил автор. День 3066. В саду завелся саблезубый выползень. Я поставил силки, жду результатов и надеюсь, что мне повезет, а то расплодится, тогда будет худо. Выползни, они такие. На тайных полках библиотеки я нашел труды Калиостро Аполлинариевича Пиццы, изданные еще во времена Галилея, с которым Пицца соперничал, но соперничал странно, впрочем, об этом не время. К.А. утверждает, что саблезубые выползни, если их разозлить, плюются, но не ядом, а жидким гелием, и не просто жидким гелием, а гелием-4. И потому к силкам я шел во всеоружии, в шубе, лыжной шапке террористки, поверх которой надел еще шапку-ушанку, ушами вниз и очки-консервы. Выползень плеваться не стал, видно, не разозлился достаточно. Я его осторожненько подцепил на рогульку и в мешок, а мешок засунул в айдар толбас образца 1968 года, он же ящик из-под мороженого, и пошел сочинять прожект. Суть проста: дабы возродить державность, следует разводить саблезубых выползней, создать специальные фермы, где и будут растить и выкармливать этих существ, которые, если верить К.А. Пиццы, попадают на Землю из кометных хвостов, размножаются выползни делением, и этот процесс можно ускорить, если делить их обыкновенной лопатой поперек, или автоматической гильотиной, если ферму механизировать. Саблезубые выползни, существа плотоядные, но вполне приемлют и мясо-молочную картошку, собственно, именно ею они преимущественно и питаются. Вырастив достаточное поголовье, их можно будет раздразнить до плевательного состояния. Плюются они, как известно, жидким гелием 4. Этот гелий собирать в особливые сосуды, а затем использовать либо для внутренних целей, либо для международной торговли. Так мы догоним и перегоним наших врагов, которые не дремлют. Только я отправил прожект в промышленный приказ, как курьер принес пакет от Нафочки. В пакете была депеша из Забугорья. Оказывается, водка лучше виски. Тоже мне открытие. Было начертано сбоку Нафочкой и далее. А как наша гмызь? Проверить научно. Для научной проверки я затребовал Кукиной гмызи, бербона, кальвадоса, водки и бренди по ящику каждой испытуемой единицы. И вот сейчас я сижу в библиотеке, и передо мною 5 бутылок. Резолюция Нафочки. Ящик, больно жирно. Бутылки, правда, могучие, на четверть каждая. Я понял, таким образом Нафочка меня подкупает. Интересно, какую услугу он потребует взамен наряда на научное исследование. А исследование я провел таким образом. Позвал людей, тракториста Ивана, доктора Кудряша, Мишку-альпиниста, что давеча вернулся откуда-то, не говорит, тайна. Вован сам пришел. Выставил я бутыли на стол, закуску организовал простенькую, грибочки, помидорчики, картошечка жареная, вареная и печеная, лук маринованный, рыба соленая, и стал следить, в каком порядке опустеют бутыли, полагая, что наилучшее выйдет первым. Первая опустела бутыль гмызи, кто бы сомневался. День 3067, ужас, пить надо меньше, и что-нибудь одно. День 3069, ходил к Нафочке. Отнес рейтинг-лист. Выглядел он так. 1. Гмысь, Кукина. 2. Водка обычная. 3. 10. Кальвадос нормандский, бренди молдавский, текила мексиканская, бербон техасский, ром кубинский, пивсаховка одесская, мастика болгарская, джин английский. Нафочка удивленно хрюкнул. Откуда это? Мастика, ром, текила, джин. На свои брал. Наука требует жертв. Похвально. Но на этом разговор не кончился. Главное, Нафочка приберег напоследок. Он протянул мне раковину-спайку. «Послушай», я поднес ее к уху. «Давайте, товарищи, споем». Услышал я голос Вована. «Что значит, споем?» «Это Иван, а то и значит». И Вован затянул. «Слушай, товарищ, война началась. Бросай свое дело, в поход собирайся». Вована перебил другой, не лишенный приятности голос. «Я дела не брошу, в поход не пойду. Идите все к черту, горите в аду». Вот те на, оказывается, нас подслушивали. Вот для чего Нафочка дал гмыси водку. Спровоцировать застолье и выведать, не ведем ли мы противоправительственных бесед. А кто это пел, про дело не брошу. Нафочка засмеялся. Скромничаешь. День 3074. Гмысь объявлена национальным достоянием. По этой причине подорожала вдвое. Миацулпа. День 3087. Ктулху вводит двухпартийную систему. Партию правой головы Ктулху и партию левой головы Ктулху. Гарантирует честные выборы. Куда библиотекарю податься? Сегодня гулял по Гвозде. Хоть и мороз, но до прошлогоднего ему далеко. Небо синее, солнышко яркое, воздух свежий. Но многие тоскуют по куполу. С ним было гарантированнее, говорят. А сейчас, не то. Об этом мы и толковали с Вованом за чашкой гмызи. Народу не свобода нужна, а сытость, внушал Вован. Пообещай. Только пообещай, им хлеба и зрелищ, и они в твоей власти. Так что ж ты, душа моя, власть-то потерял? Поддел я Вована. Не потерял, а диверсифицировал, ответил Вован. День 3099. Приснилось, будто я сочинил марш несогласных поросят для фортепиано с оркестром. Мотив довольно простой. Трам-пара-пам-пара-пам-пара-пам-пам. Наутро наиграл его забредшему на огонек Ивану. Тот говорит, что это Шопен. Траурный марш, не знаю, что и думать. День 3107. Ранним утром вышел за околицу. Месяц, звезды, красота. И я подумал, а вдруг все это, тоже купол, только гораздо больших размеров, и сделали его не инципонцы по заказу Ктулху, нет, его сделал великий мастер. Потом устыдился. К великому мастеру зачастую прибегают при бессилии ума. Патетическая мистика, дешевый жанр, ну его. День 3111. Всю державу от Вриста до Владивостока решено разделить надвое, в административном смысле. Пока еще не решили, разделит вертикалью или горизонталью. Идея проста. В одной половине главной будет правая голова Ктулху, в другой – левая. Приходил Вован с подарком. 55 томов своего собрания сочинений принес. Книги синие, как зимние вурдалаки. Прочтешь, человеком станешь, сказал он. А сейчас кто? Полюбопытствовал я. Сейчас ты пластилиновый ежик. День 3112. Нужно немножечко полония, сказал Нафочка и скосил свои кругленькие глазки. Полония, это можно, пообещал я. Когда сможешь достать, а когда нужно. Вечером чайная церемония с одним любителем восточных обрядов. Сделаем, пообещал я. Полония мне дал Шекспир. Все вышло очень мило. Лишь за портьеру крыса шмык. Иди, готовь могилу. День 3119. Нафочка настолько уверился во мне, что поручил ударно вырыть тоннель от Гвозды до Ванкувера. Хочет на Кабаньеду, а погранцы ванкуверские добро не дают. В розыске. Когда-то хорошо отозвался об ассасинах, мол, не едят свинину. Теперь ему в Забугорье пути заказан. Взял со склада стратегических резервов четверть гмызи и пошел к Вовану. Соображать. Тоннель от Гвозды до Ванкувера обошелся в 3 ведра гмызи и соответственного количества закуски. Вот что значит знание истории и знакомство с Вованом. А дело было так. В 30-е годы прошлого века по приказу Сталина начали прокладывать тоннель в Мексику. Хотели выкрасть Троцкого. Начальником строительства поставили матроса-железняка. Тот, как водится, с курса сбился и повел тоннель прямо в Ванкувер. Выяснилось это слишком поздно, когда бригада имени Карла Маркса вышла на поверхность в районе нынешнего ванкуверского биатлонного стадиона. Тоннель срочно законсервировали, к Троцкому послали меркадера, но это не важно. А важно то, что ход и нынче как новенький. Его забыли снять с бюджета, и все эти годы 40 тысяч работников сохраняли его в полной готовности. Рельсы, электровозы, вентиляция, дератизация, все блестит и ждет открытия. Это мне рассказал Вован, и не только рассказал, но и сопровождал во время тура Гвозда, Ванкувер, Гвозда. Во время нее мы на Гмыс-то и налегли. День 3133. Готовим тоннель Гвозда, Ванкувер к визиту самого Ктулху или какой-то из его голов. Каждую версту ставим медные заклепки Манилова, Келлермана. Я, летописец проекта, живу в пульмановском вагоне, пью гмыси, беру интервью у передовиков. Нужно обновить обивку в вагоне Ктулху. Для этого Гвозда продает памятник Вовану, 1,5 тонны чистой бронзы. Покупателя пока нет. День 3188. Все впустую. Ктулху не поехал в Ванкувер. Вместо этого по трансатлантическому тоннелю пустит нефть, газ или гмысь, что найдут. Лозунг сегодняшнего дня. Канадская Кабаньеда была поддавашкой, только мы одни это поняли и победили, а другие лопухнулись и проиграли. День последний. Глашатай объявил. Все, конец истории. Мы достигли наивысшего просветления. Я попрощался со всеми, переоделся в чистое и лег на кровать. Черная земля. Часть первая. Практикант. И значит, кем это ты будешь? Никифорова немного мутило после вчерашнего. Солнце палит не слабее Мартена, а тут еще возница со своими расспросами. Дотошный. Возможностей много. Говорить все же легче, чем идти пешком по шляху. Добрый человек подсадил на телегу. Почему не поболтать, не побалакать? Как говорят тут, говор местный Никифорову нравился ужасно, и мягкое «г», и малороссийские словечки, и вообще, какое-то добродушие, разлитое вокруг, неспешность, ласковость. Много, то добре, что много. Ну а например, вести кабинет агитации и пропаганды, Никифоров хотел сказать заведовать кабинетом, но постеснялся, вдруг посчитает приспособленцем или, того хуже, выскочкой, карьеристом, в Доме культуры работать, библиотеке, кинотеатре, фотокорреспондентом в газете. И всему ты уже выучился, успел, не всему пока. 2 года учимся, один прошел, другой впереди. Получается, ты сейчас еще не полный мастер, а подмастерье. Учеба оно, конечно, дело нужное, не тяжело, кому как, дисциплин много, требования большие, конечно, но справляемся. А к нам, на практику, до осени. Ударников учебы по одному посылают, а других – группами. Ты, получается, ударник, коли один, верно? Ну, молодец, молодец. Возница, казалось, потерял к Никифорову интерес и даже стегнул пегую кобылу, чтобы веселее бежала. Никифоров в который раз попытался устроиться поудобнее на дерюшке, что дал ему возница, но выходило неважно. «Вы часто к поездам ездите?» – спросил он. «По-разному, как придется», – неопределенно ответил возница. Они встретились на станции, и, узнав, что Никифорову нужно в Шаршки, возница предложил подвезти до темной рощи. Оттуда недалече будет, версты 4, а ему, вознице, до Шуриновки ехать, это направо, соседи. Никифоров перестал и устраиваться, лежал как лежалось. На удивление, стало легче. В конце концов, не по городской брусчатке едет, по мягкой земельке. Сейчас, правда, она от жары растрескалась и пыли много, так что пыль, та же земля. Он смотрел по сторонам, смотрел опасливо, но земля перестала кружиться, небо тоже оставалось на месте. «Живем, брат». Долго ехали молча. «Вот она, темная роща. Пройдешь ее, церковь увидишь, на нее и иди, не заплутаешь». Возница притормозил, давая Никифорову сойти. Никифоров пристроил сидр на спину, в руку взял чемоданчик, неказистый, фанерный, но с него и такого хватит, попрощался. «Спасибо вам, да на здоровье, на здоровье». Роща была совсем не темной, березки, беленькие, в солнышке купаются, откуда ж в темноте. Он шел мягкой пыльной дорогой, потом выбрал стежку, что бежала рядом в траве, легче идти и чище. Дорога сбилась куда-то в сторону, но он на ней не жалел, найдется, не темной, но тихой, покойной. Он прошел ее из конца в конец, а слышал лишь птичий щебет, и тот доносился снаружи, с полей. Может, он просто плохо слушает, или попримолкли от жары всякие зверушки. Кто тут может жить? Зайцы, лисы, совы? Впереди поредело, кончилась роща. Никифоров вышел на опушку, огляделся. Церковь, да, церковь проглядеть было мудрено. Высокая, она еще и стояла на пригорке, и купол ее, серебряный, блестел ярко и бесстрастно. Не было ему дела до Никифорова. Ладно, долой лирику. Лирикой отец называл все, не имеющие отношения к делу, к службе, и Никифоров перенял слово. Точно и емко. Купол и купол, стоит себе, а креста-то все равно нет. Спилили. Он на мгновение представил себя там, на верхотуре, с пилой в руках или с ножовкой, конечно с ножовкой, окинул взглядом округу, увидел себя второго здесь, на опушке, букашечка, муравьишка, и сразу закружилась в голове и дурнота подкатила. Стоп, кончай воображать, иначе заблюешь эту деревенскую пригожесть, травку-муравку, одуванчики. Он постоял, прислонясь к стволу, местами ласково-гладкому, а местами и корявому, шероховатому. Во рту появился вкус свежего железа, побежала слюна. Травка, зеленая травка. Муравей зачем-то карабкается на вершину, чем ему там, у земли, плохо. Залез, залез и обмер, оцепенел. На солнышке погреться хочется, букашки, они тоже люди. Стало легче, почти хорошо. Все пошли дальше. Тропинка раздваивалась. Можно было идти вверх, к церкви, а можно и обогнуть. Крутизна смешная, плевая, но Никифоров выбрал второй путь. Да и не он один, судя по утоптанности земли. Пригорочек тоже пустячный, просто по новизне показался большим. Обойдя его, Никифоров увидел село. Большое, этого не отнять. Тропинка раздалась, просто шлях чумацкий, да и только. По нему возы должны катить, ведомые валами, могучими, но послушными. Цопцами, или как им еще командуют. Никифоров шел, стараясь угадать нужный дом, сельский совет рабочих и крестьянских депутатов. Только вот рабочего класса на селе пока маловато, пролетарского. Крестьяне же построились вольготно, совсем не так, как в городе, сосед соседу кричать должен, чтобы слышали. Похоже, больше версты тянуться село будет. Дома и виноград. Никифоров впервые видел виноградники, раньше он даже не представлял, что это. Виноград, конечно, ел, но вот как растет, только догадывался. Догадки выглядели красивее, чем действительность. Встречных, деревенских, попадалось немного. Одна старушка и одна собака. Старушка была одета не в черные, как городские, а в цветастые. Как это называется? Коцовейка, свитка, бабские тряпки, вот как. Старушка искоса посмотрела на Никифорова, но не остановилась, прошла мимо. Собака же, обыкновенный кобыздох, оказалась посмелей, любопытнее и, поломав свои собачьи планы, затрусила за Никифоровым. Попутчик. Никифоров пошел бойчее. Нужно многое успеть за день, а село оказалось бескрайним. Село единоличников, как со смешанным чувством неодобрения и смутной зависти сказали ему в отделе практики. Крестьянин-единоличник. Какие же еще бывают двуличники, многоличники? Мура в голове, мура и сор. Никифоров поморщился, невольно вспомнив вчерашний вечер, пожадничал он с горилкой, перебрал, оттого и квелый такой, и мысли глупые лезут. Навстречу другая старуха, или та же, огородами вернулась и опять назад пошла, нет, другая, вон и очепок на голове красный, а прежде желтый был. Никифоров обрадовался всплывшему слову, очепок. Он подошел поближе, чего плутать, язык есть. Здравствуйте, добрый день. Он помнил науку, любой разговор начинать с приветствия. И тебе здравствуй, ответила старуха. Или не старуха, лет 40, пожалуй, будет. Не скажете, где сельсовет у вас, а то заморился, иду, иду. Он улыбнулся чуть смущенно, деревенские это любят, поучить городского. Сельсовет, власть тут, вон в новой избе, за Костюхинским домом. Каким домом, простите, а с петухами который, увидишь. И засеменила дальше, старуха. Дом с петухами оказался следующим. Петухи во множестве красовались на стенах избы, яркие, большие, с налитыми гребнями и хвостами цултанами, нарисованные. Наличники тоже, петухи и петухи. И над крышей, флюгер петух, Костюхинский, да, точка отсчета. Виноградник тоже, не только по линейке, как у других, а еще и чашей. Веселые люди здесь живут, мелкобуржуазные индивидуалисты. Виноградники уходили далеко за дом. Наверное, весь народ там, на честнособственнических десятинах. К следующему дому вела дорожка, посыпанная желтеньким песочком. Нет забора, нет и калитки. Новая изба, сельсовет, надо понимать. И действительно, деревянная вывеска, и красным по зеленому выведена. Сельсовет, больше ничего. Еще одна старуха, третья уже по счету, возилась на крыльце, сметала искуренные цигарки, бумажки, прочий мусор. Уборщица. Он опять подобриденькался. Откуда будете-то? С какой-то опаской, что ли, смотрела на него уборщица. Настороженность к чужаку, городскому, пережиток. От вековой забитости, неграмотности. А студент я, студент, успокаивающе протянул Никифоров. На летнюю практику приехал. Мне бы вашего секретаря, сельсоветского, представиться и вообще, дела обсудить, работу. Не ко времени ты, студент, приехал. Так не я решаю, повыше люди есть. Наверное, как каждой сельской жительнице, все городские для нее отъявленные бездельники, наезжающие в деревню людей от дела отрывать. Никифорову стало досадно. Нет, чтобы встретил его кто-нибудь из Комсы, свой парень, а тут бабкам объясняй, расшаркивайся. Бабка хотела ему ответить, раскрыла было рот, да передумала, посторонилась и просто махнула рукой, мол, проходи. Отыгралась на песике, верно затрусившим за Никифоровым. Геть, геть отсюда, поганый. Никифоров прошел внутрь, сени, коридорчик, комнатка. За простым, наверное, самодельным столом сидела, если и не девчина, то уж никак не старуха. Тебе кого? Спросила она. Можно подумать, горожане каждый день ходят толпами в этот занюханный сельсовет. Вам должны были насчет меня сообщить. Никифоров старался говорить солидно, как положено человеку из области. Ты, должно быть, практикант, да, по разнарядке, практикант, согласился Никифоров, хотя слово это ему не нравилось. Мы тебя ждали, да, все подготовили, только. Она запнулась на секунду, подыскивая слова. Тебе нужен товарищ Купа, он сам сказал, чтобы вы к нему шли. Он у нас секретарь сельсовета, а вы, я помощница. Помощница секретаря сельсовета. Должность свою она произносила с торжественностью циркового шприхшталмейстера, и именно эта серьезность заставила Никифорова сбавить ей лет 10. Она его ровесница. Ну, почти. Комсомолка, требовательно, как имеющий право, спросил он. И девушка признала это право. Да, 3 месяца, как комсомолка. А лет сколько? 2. 20. Ага. Он подумал, чтобы еще сказать такого вожатского. Он-то комсомолец со стажем. Чуть было на всесоюзную конференцию не послали, но не нашелся. Где я могу найти товарища Купу? Так у него с дочкой, Солей, Солей, Алевтиной. Ну, вы его в церкви, то есть в клубе найдете. Он там, как-то неясно, неопределенно сказала она. Понятно, хотя понятного было мало, зато перешла на вы. Впрочем, это как раз зря, пережиток, не по-комсомольски. Значит, клуб у вас в церкви, в бывшей церкви. Помощница потянулась к чернильному прибору, явно, чтобы просто повертеть в руках что-нибудь. Прибор был пустяковеньким, дутой серой жести под каслинское литье, ручка с пером-лягушкой. Чернила тянулись вслед перу, противные, зеленоватые. Мне его ждать или как, даже и не знаю, у него ведь с дочкой. Ага, отцы и дети, Конфликт поколений. Из деликатности Никифоров не стал расспрашивать, хотя личных, семейных дел быть вроде и не должно, но сельские люди консервативны. Патриархат, косность, темнота. Организация большая, сколько комсомольцев на селе, да с десяток будет. Девушка тосковала, макала без надобности ручку в чернильницу, старой пестрой промокашкой вытирала на столе капельки чернил, смотрела в сторону. Маловато, маловато, хотя цифра была больше, чем он ждал. Село-то богатое. Он постоял немного, затем, решив, что далее быть ему здесь ни к чему, пошел к выходу, на волю. Я в клуб. Никифоров сообразил, что так и не познакомился, себя не назвал, имени не спросил. Промашка. Маленький минус в кондуит. Не возвращаться же, право, будет время перезнакомиться. Он шел обратно, получилось, лишнего оттоптал, бояться лишнего не след, нужно будет, вдруг гореть пройдет, пустое. Сейчас он замечал людей, те, действительно, возились на задах своих виноградников. Как тут у них насчет культурного отдыха? Коллективную читку газет разве устроишь, когда всяк на своем клочке земли? Никифоров вспоминал установки преподавателей. С чего начать, кого привлечь, на кого опереться? Действительно, даже с этих позиций коллективное хозяйство куда предпочтительнее. Лекция о пользе обобществленного труда входила в перечень обязательных. Никифоров знал ее на зубок и готов был изложить среди ночи, только разбуди. А как читать здесь, когда все врозь? Ничего, разберемся. Сельские сходы, клубные вечера, культурные посиделки. У ограды кобыздох, преданно сопровождавший Никифорова, остановился и, гавкнув, затрусил прочь. Боится. Верно, лупили раньше почем зря религиозные старухи. Над входом, вратами, издалека виден был кумачевый транспарант. Клубную культуру массам. Правильно написано, хотя и коряво, можно бы поаккуратнее. Ничего, это мы поправим. Над лозунгом облачко, свежая известка, забелили наскоро. Никифоров еще раз оглядел церковь, оглядел не сторонне, скорее, хозяйским взглядом. Не такая она и большая, церковь, просто кажется великой. Не собор, обыкновенная сельская церковь, была, теперь это клуб. Подобных клубов много будет по округе, сплошь усеют землю, очаги культуры, плавильни новой жизни. Он прошел внутрь. Светло, светло и воздушно, и холодно. После зноя, стынь по телу. Не сразу он рассмотрел в углу людей. Человек 5, он пересчитал, точно, 5. И еще, Никифоров вгляделся. Нет, все верно, не обознался. На возвышении, аналой, не аналой, он слова точного не знал. Стоял гроб, не пустой, вот тебе и клуб. Никифоров в церкви не был давно. В детстве разве, но с той поры почти все и перезабыл. Безбожником отец стал задолго до революции, а мама из лютеранской семьи и православия не приняла. В церковь водила его бабушка, мама отца, помнилось, как давала ему медные денежки с наказом раздать нищим. Нищих он не любил, особенно у вечных, накожные язвы, бельма в закатанных глазах, трясущиеся головы расслабленных пугали, и, бросив монетку, он опрометью кидался к бабушке, не слушая благодарности или что там говорили ему во след. Да и денежек жаль было, лучше бы купить на них петушка на палочке или иной сладости, которые дома не водились. И средств не хватало, и мама считала сладкое вредным. Никифоров кашлянул негромко, стоявшие у гроба обернулись, но лишь один отделился от остальных ему навстречу, однорукий, рукав выцветшей гимнастерки заткнут за солдатский ремень. Вот отчего вспомнились нищие, углядел краем глаза однорукость, а память возьми и подкинь весточку из прошлого. «Откуда, парень?» — говорил однорукий негромко, но веско, зная, что его слушать будут. «Мне товарищ Купа нужен. Он здесь, здесь-то здесь, да. Тебе он зачем нужен? Я на практику приехал». И Никифоров в который раз полез за бумажкой, что выдали ему, большой, отпечатанный на машинке, с лиловыми штампами. «А, студент, знаю». Однорукий ловко сложил лист и вернул Никифорову. «Я тобой займусь, Василь». «Ладонь ладная, крепкая». «Василь Червонь, тебе к брату моему, двоюродному, но у нас тут, понимаешь, несчастье». Василь показал на людей. «Аля, дочка Купы, умерла», догадался Никифоров. «Убили». И он повел Никифорова к стоявшему гроба. «Это студент, практикант», пояснил он, не обращаясь ни к кому в отдельности. Кто-то глянул искоса, кивнул, но Никифоров неотрывно смотрел на дочку Купы. Поначалу и не хотел, просто бросил взгляд, чего хорошего, мертвая ведь, но, будто ударила, словно встречал ее прежде, знал, и знал накоротко. Конечно, это лишь наваждение, морок, с Никифоровым такое случалось, новое место порой выглядело до боли знакомым, виденным он мучился, пытаясь вспомнить, когда. Мучительное чувство охватило его и сейчас, во сне, или просто похоже на кого-то. Бледное, слегка удлиненное лицо и странно яркие губы, длинные, пушистые ресницы, расчесанные волосы, остальное укрывало платье, белое, кружевное, странное для села. «Идем», — подтолкнул его Василь. Он напомнился, огляделся, не заметил ли кто, а чего замечать, смотрит и смотрит себе. Да и не до него, Никифоров теперь слышал, как плачут тихонько бабы, невнятно переговариваются мужики. «Идем», — согласился он. «Куда? А рядом, совсем рядом. Поговорим, тебе передохнуть нужно. Ты, случаем, не Кузьмы сын будешь? Кузьмы Степановича, верно». Никифоров охотно шел бы и далее, но Василь просто завел его в закуток той же церкви, впрочем теплый и светлый. «Так я с ним вместе на Кавказе воевал, надо же». Он эскадроном командовал ударным, 40 сабель, не рассказывал про меня, я отчаянным рубакой был, пока вот, Василь показал на пустой рукав, вроде нет, но Никифоров знал точно, отец о гражданской вообще не говорил, про германскую, на которой Георгия получил, порой вспоминал, а гражданскую, нет, бил белую сволочь, и никаких подробностей, даже обидно было поначалу, у всех отцы герои, как послушать, а его будто на печи сидел. Откуда же награды, шашка именная, наган, самого Фрунзе подарок, орден Красного Знамени. Потом понял, не кончилась для отца та война. Конечно нет, Кузьма Степанович, он зря болтать не любил. Молчун, Никифоров не знал, что ответить. Похоже, и не нужно отвечать, не требуется. Практика это полезно. Среди народа поживешь, жизнь нашу узнаешь поближе. Ты устраивайся, устраивайся. Владей, твое жилье, на все лето. Здесь, Никифоров оглядел голые стены. Ага, прямо в клубе. В углу комнаты стоял топчан, рядом тумбочка и пара табуретов. Мы тут подумали и решили, что так лучше. Конечно, не ждали, что с Олей. Василий оглянулся, понизил голос. Утром ее нашли, с позаранку. Мы в район сообщили, но что район? Я тут вроде как милиция, добавил он. Да, застрелили. Фельдшер из соседнего села, из Шаршков, ее осматривал. Пулю достал. Почти на вылет прошла, сквозь сердце. Кто же, стрелял-то, кабы знать, сволочь кулацкая. У нас ведь куркуль на куркуле. Я отчего тебе рассказываю, Иван, нас ведь совсем мало здесь, партийных, комсомольцев. Дашь слабину, и с потрохами сожрут. Потому я на тебя рассчитываю. Да, я всегда. Никифоров был слегка ошеломлен. Вот и хорошо. Сверху указание пришло, показательные похороны устроить, собрать актив района, из области пригласить, пусть видит, не запугать им нас, комсомольский караул устроить до похорон, потому и в клуб ее перенесли, ну и еще, тут прохладно, понимаешь, похороны через 3 дня будут, если жара, то, я понимаю, понимаю, а где все случилось, в том и заковыка, на винограднике Костюхинском, это у которого дом с петухами, точно. Ты, вижу, Востер, как отец, времени не теряешь, понимаешь, кабы Костюхины здесь были, и думать тогда нечего, но они на свадьбу всем домом поехали, никого в селе не осталось, в Шаршки, там брат Костюхинский женился, а что она, Аля делала там, на винограднике, не знаю, Василь посмотрел на Никифорова, вздохнул, они, Костюхины, понимаешь, неуемные, да богачество больно жадные, а на клуб денег копейки больше положенного не дали, на церковь-то не жалели, какой-то сорт особенный винограда растить надумали, наверное, посмотреть хотела, побег взять, не знаю, нашел ее Пашка, малец есть у нас такой, вот он точно за побегом полез, ты вот что, посиди или пройди по селу, приглядись, с людьми познакомься, а к вечеру я комсу соберу, сюда придем, поговорим, насчет харчей не беспокойся, мы ту повинность на куркулей возложили, кормить будут сытно. Сейчас и пришлю кого. Василь неторопливо встал, махнул рукой. Присматривайся, присматривайся. Никифоров сел на лежак, жесткий, доски и на них, рогожка. Не барин, ничего. Открыл дверцу тумбочки, пошарил, мало ли что. И в самом деле, в глубине рука нащупала сверточек, небольшой, но плотненький. Оказалось, завернутые в плотную манильскую бумагу книги, вернее книжицы, размером в четверть от обыкновенных книг, если карман широк, то можно и в карман положить. Книжец было 2. Он открыл одну, затем другую и, разочарованный, отложил. И бумага плотная, крепкая, но чувствуется, очень старая, и переплет кожаный, да и кожа выделана особенно, а вот буковки подкачали. В первой книге, что потолще, он хоть смог их опознать, латинские, но написанного не понял ни слова. Никифоров учил немецкий язык, причем учил хорошо, отец специально нашел немца, который трижды в неделю проводил с ним по 2 часа. Следующая война непременно будет с немцами, а вот вместе или против, как сложится, утверждал отец, а потом добавлял, может и так и этак, потому учи язык и на страх, и на совесть. Никифоров мог довольно бойко изъясняться и даже читать, с письмом дело обстояло хуже, но в данном случае книга писалась не по-немецки, похоже, латынь. «Доктор Папюс», — прочитал он, «доктор», понятно, а Папюс, имя собственное или что другое, во второй книге не удалось прочитать и 2 слов, потому что буквы были незнакомы совершенно, даже не скажешь, что буквы, закорючки, вот что это было, отдаленно похожие на нотные знаки, но очень отдаленно, ни рисунков, ничего. Он засунул книжицы на прежнее место, бесполезная находка, на другой полочке, дюжина свечей, восковых, толстых, церковные свечи, он их вытащил, прикинул. Как раз пожитки уместятся. Никифоров развязал сидр, кус хозяйственного мыла, бельишко, коробка с плодами технического творчества, год работы в кружке, книжка «Клубное дело». Книжку он полистал, не читать тем, не нашим. На страницах рыхлой сероватой бумаги все было просто. Клубный зал со сценой и тяжелым занавесом, кружки, хорового пения, шахматный, технического творчества, красная комната для изучения теории коммунизма и проведения политзанятий, много чего было в книжке. Не было пустой и холодной церкви, не было покойницы, не было чужих, непонятных людей. Он прошелся по закутку. Сквозь приоткрытую дверь слышны были голоса, но о чем говорят, не разобрать. Не узник же он здесь. Никифоров задвинул сидр под лежак, оправил на себе одежду, штаны чертовой кожи да рубаху грубого, но крепкого полотна, провел пятерней по волосам, стрижен коротко, на случай насекомых. Пора идти знакомиться с остальными. Полутемным ходом он вышел в главный зал. Народу поубавилось, остались лишь 2 бабы, они сидели на скамье, грубой, некрашенной, принесенной снаружи, со двора. К ножкам ее прилипли комья грязи. Бабы посмотрели на Никифорова, но ничего не сказали. Что делать? Подойти? Как-то неловко. Впрочем, почему? Василь его представил, значит, не совсем чужой. Никифоров потоптался у гроба, потом все же решил выйти. Во дворе он огляделся, ища нужное место. Подпирало. Подальше росли вишни, низкорослые, но пышненькие, да жимолость. Он обогнул церковь. Невысокий домик. Поповский, наверное. Дали бы тут жилье, все лучше. Окна мутные от пыли, может, и 3-й год, на двери замок, большой и рыжий. Пришлось обойти и домик. Он угадал, дощатый, чуть покосившийся нужник стоял в зарослях сирени. Внутри стало ясно, давненько сюда не ступала нога человека. Мир сразу стал просторнее, веселей. Теперь уже не спеша он обошел весь двор, заглядывая в каждый уголок, просто так, от избытка сил. Сарай, конюшни, колодец со скрипучим воротом и ведром на длинной цепи, колокольня, высокая, с громоотводом вместо креста. Он прикинул на глаз, 15 метров. Дверь, ведущая внутрь, оказалась приоткрытой. Он заглянул. Пахло много крепче, чем в нужнике. Вот куда народ ходит. Самому бы не наступить ненароком. Оружие пролетариата не булыжник, а совсем, совсем другое. Осторожно, выбирая место, он поднялся по лестнице. Через 2 пролета стало чисто, ветер, простор. Еще выше, просто дух наружу рвется. Колоколов не было, давно ушли на нужды народного хозяйства. Никифоров осмотрелся на все 4 стороны. Темная роща, по которой он шел, село, виноградники, отсюда они представлялись аккуратными, вычерченными, чистая геометрия, речка, не широкая, но синяя, много чего видно. Никифоров даже распознал дом с петухами, а виноградник за домом был и впрямь особенным, не такого цвета, как остальные, зелень отдавала сталью, не весь виноградник, часть, вроде пятна, наверное, тот самый новый сорт. Голова нисколько не кружилась. Спускаясь, он подумал вдруг о других колокольнях, видневшихся в самой Юждали, в дымке, удалось разглядеть 6 таких, и на каждой свой Никифоров, ударник учебы на практике, а приятно-таки вновь оказаться на земле, каково воздухоплавателем, часами парящим над облаками. Он вернулся в церковь, в клуб, в клуб, в клуб. Никифоров повторял и повторял, вдалбливая в себя место назначения. Как в первый день запомнится, так и останется навсегда. Он независимо прошел через зал, в каморке своей полез было за сухарями, но тут в дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, вошел пацаненок, лет 10 ему или 12. «Поснедать принес», — не очень-то приветливо сказал тот, ставя на тумбочку узел, увесистый, однако. Никифоров развязал. Оказалось, крынка щей, вареная молодая, со сливу, картошка, кус сала с толстыми, в палец, прожилками мяса, лук и хлеб, больше фунта. «Я вечером приберу посуду, когда ужин принесу», — сказал малец и исчез, ушел, неслышно притворив дверь. Джинн из арабской сказки, скатерть-самобранка, и ужин впереди. Что ж, у богатого села есть и свои преимущества. Щи вкусные, со сметаной, которую положили щедро. Интересно, особо на него готовили или со своего стола? Неужели каждый день так едят? Да, это вам не заводская столовая. Всего он не одолел, хотя себя не жалел, ел по-нашински, по-комсомольски, беспощадно. Объедим мелкобуржуазных хозяйчиков. Почувствовав, что дальше, смерть, он откинулся от тумбочки, на которой едва уместился обед, посмотрел сытыми глазами за окно. Сирень не цвела. Поздно или рано, попытался вспомнить он. Наверное, поздно. Вроде, весной все цветет, такие ленивые, пошлые мысли намекали на одно, вздремнуть нужно. Плюс ночь в переполненном вагоне, дорога, вчерашняя отвальная, вреда не будет, соснуть минут 200. Он устроился на лежаке, прикрылся наполовину рогожкой, подумал, быстро ли уснет, и уснул. Проснулся разом, рывком, от голосов за окном. Встал, потянулся, прогоняя остатки дремы, мутные и противные, как спитой чай. Василий идет, Василий местная комса, он узнал девушку из сельсовета, а остальные, по возрасту хотя бы, тоже, наверное, комсомольцы. Сюда идут, в церковь-клуб, поправился про себя, но понял, безнадежно, церковь в голове прочно засела, не вышибешь. Он решил выйти навстречу, все равно для всех здесь было бы тесно. Сейчас стены казались золочеными, низкое солнце закачивало сюда свет, закачивало щедро, вдоволь, про запас. Василь вошел первым, приветливо поднял руку, но прежде подошел к бабам у гроба, сказал что-то, и те разом привстали со скамьи и засеменили к выходу, ежеси кутаясь в большие пуховые платки. «Давайте-ка и мы снаружи посидим, уж больно зябко». Василь сейчас говорил громко, и голос долго летал от стены к стене. Никифоров подумал было, где же они снаружи устроятся, но вышло по-простому, на травке. Он познакомился, с каждым за руку, представляясь, Никифоров, по фамилии, он считал, получается солиднее, взрослее, из ответных запомнил только Клаву, девушку из сельсовета. Ничего, не все сразу, по ходу дела сами запомнятся. Я связывался с райкомом, Василь сразу перешел к делу, там инициативу поддержали. Вахта комсомольской памяти. Хоронить будем в четверг, торжественно, с митингом. Мы должны показать всем, что гибель нашего товарища делает нас еще сильнее, крепче. А вахта это как? Спросил худенький, с торчащими лопатками паренек. По очереди будем стоять, дежурить у тела Али. Каждый должен будет за время вахты написать воспоминания о ней. И Василь достал из планшета тетрадь в клеенчатой обложке. «А чем писать?» – опять спросил парнишка. «О ней писать, о нашем товарище, комсомолке Али. Какой она была, как жила, как верила в светлое будущее. Пишите, что считаете нужным, только помните, вас будут читать. Много, много писать», – теперь подала голос Клава. «Пять страниц. Они еще поговорили о порядке вахты, о том, чем писать, чернилами или карандашом, о новом приеме в комсомол. Оказалось, трое, не комсомольцы, а будущем субботнике. Последнее касалось и Никифорова. Субботник решено было провести в клубе, на оформительских работах. Переоборудование клуба требует денег, а из каких сумм? Отчисления по самообложению небольшие, а раскошелиться единоличники не хотят. Вот создадим коммуну, тогда. Немного поговорили и про коммуну. Какая тогда жизнь хорошая настанет, все сообща, и трудиться, и отдыхать, и жить, не то что сейчас, каждый в своем углу норовит разбогатеть, а на что оно, богатство, когда все, вместе, говорили горячо, с верой, Василь, правда, помалкивал, давая простор мыслям и мечтам, потом опять вернулись к текущему, распределили вахты, две дневные, по 6 часов, и одна ночная. Распустив Камсу с наказом Еремке быть к закату, Еремка, тот дотошный паренек, что спрашивал о вахте, Василий остался с Никифоровым. Ребята простые, честные, побольше бы таких. Василь смотрел уходящим вслед, прищурясь и как бы с усмешкой. Не с усмешкой, а как бы. Потом повернулся к Никифорову. «Видишь, как все складывается. Давай так, о практике твоей потом поговорим, после похорон. Сейчас, сам понимаешь, да она уже и началась, твоя практика. Какую бумагу написать нужно будет, отзыв или что, не сомневайся». «Я не сомневаюсь. Только, кем вы тут работаете? Должность какая?» «Правильно мыслишь, в отца. Должность. Должность моя простая, инвалид гражданской войны. В партии с 17-го, как воевал, у отца своего спросишь. Стула подо мной нет, но сделать могу все, увидишь. Я не к тому, напрасно. Ладно, накормили тебя?» «Накормили, спасибо. Ты пока вот что, можешь написать заметку в газету, большую, с чувством, по городскому, так, мол, и так, от вражьей руки на боевом посту пала комсомолка, в общем, как полагается, а то наши ребята, боюсь, не справятся. Написать могу, только не знал ведь я ее, а тут ребята тебе помогут, не зря я им задание дал, воспоминания, заодно с ними и сойдешься покрепче, а что не так, поправим». «Напишу», согласился Никифоров. «Какое-то дело, занятие, лучше праздности». В стенную газету он писал регулярно и считал себя способным на большее. «Тогда пошли, пройдемся и мы». Вечерело, и село сразу стало людней. Хозяйки перекрикивались со двора на двор, а то и просто гостили друг у друга, сидели вокруг самоваров и пили чай с прихлюпом, разносившимся далеко, от кого добрым людям таится. Дымок вился над самоварными трубами, прихотливо, извилисто выползал на дорогу, дразня Никифорова. Хотелось сесть рядом, налить в блюдце чаю и пить, включаясь в общий хор. Словно угадав его настроение, Василь предложил: «Зайдем, почаевничаем», и, не дожидаясь согласия, пошел на запах можжевельника, прямо к избе с петухами. «Вечер добрый, хозяева, как свадьбу гуляли? Присаживайтесь», — предложил Костюхин, пожилой мужик с запорожскими усами. «Давай, мать, блюдце неси, видишь, гости». Женщина пошла под навес, в летнюю кухоньку. Видно было, что не больно-то им рады, но гнать нельзя, не по-людски. «Деревня. Свадьбу гуляли мы хорошо, дождавшись, пока гости отопьют чаю», — ответил хозяин. «А вот что дома нас встретила, то плохо, неладно. Ну, тебя-то никто ни в чем не винит, Михайло», — успокоил хозяина Василь. «Ты здесь совсем в стороне. Получается, спасибо брату. Кабы не свадьба, мне бы сейчас перед тобой оправдываться». «Да в чем оправдываться? Не повезло просто. Не на твоем, так на другом винограднике случиться могло. Вот, знакомься, сын моего боевого командира, Никифоров. Из города к нам приехал, клубное дело ставить. Надо бы нашим селянам, особенно кто позажиточнее, деньжат для этого дела подкинуть». «Деньжат подкинуть, дело нехитрое. Да только что за клуб в церкви? Мы ведь соглашались поставить красную избу обществом. Почто церковь было портить? Ты, брат, того не нами решалось, сам знаешь. А для клуба мы ее и не портили, напротив. Забыл разве, какой она стала? А ребятишки наши прибрали ее, сколько выгребли всего, побелили». Самовар сопел, не обращая внимания на чаевничающих. «Подумаем, осенью. Сейчас не до того», — ответил, отметая назойливых мух. «Осенью, то само собой. Сейчас бы для начала хоть трошки, литературу, книг приобрести, всякую мелочь». Хозяин сделал вид, что не слышит. «Чай вот добрый, никитинский, из города куплен. Пейте, пейте, и сахару не забывайте». Сахар был в прикуску. Сколы, белые, хрупкие, лежали в сахарнице. Голубая, тонкого фарфора, сахарница меж грубой фаянсовой посуды казалась институткой на трудовой повинности. «Благодарствуем, пора нам», — и Василий откланялся. То есть он не кланялся, просто встал, повел неопределенно рукой, и все. «Спасибо». Никифоров поставил недопитое блюдце на стол. Уходить не хотелось, но он здесь не главный. «Я ни копейки просить зашел», — объяснял Василь, когда они отошли подальше. Прощупывал, как он чувствует себя. Зачем? Убили-то на его земле. Любой бы волновался. А он спокойствие выпячивает. Ни при чем де я. Ведь Костюхин на свадьбе был. Так-то оно так. А все же, ничего, пусть знает, что мы не простачки, поволнуется. Чай никитинский пьет, подумать. А богатое у вас село, переменил тему Никифоров. «Дома какие? Немалые?» – охотно согласился Василь. «Что дома? Дома – это снаружи. Подвалы под ними, поболее будут. Подвалы, конечно. Вино где хранить? От века село виноделием промышляет. Бочки, на заказ, стведерные встречаются. Думаешь, по земле идешь, а под тобой винища, море разливанное. Правда, ненадежный нынче промысел. Отчего же, вино, особенно дорогое, оно для дворцов, а у нас дворцам война. Непманов поприжмут, кто ж станет по червонцу за бутылку платить. Рабочему человеку водочка милее, она без обману. Хлопнешь стопку, и тепло, и весело. Ты как употребляешь? Иногда. Вчерашнее отвальное выглядело сейчас иначе, но повторять все еще не хотелось. Отец твой меру знал, а вот здесь товарищ Купа живет, и я с ним, по-родственному. Дом был не менее других, но, не свежий, неряшливый, дом на время. Дырявая плетеная корзина, валявшаяся на земле, вольный бурьян у загороди, беспрестанно трепыхавшиеся на веревке тряпки, повешенные, верно, для просушки и забытые до нужды в них. Василь приоткрыл калитку, скрипнувшую на сухих петлях. «Тебя не зову, товарищу купе, сам понимаешь, не до гостей». «Понимаю, понимаю», — забормотал Никифоров. «Теперь, ежели что, знаешь, где меня найти. Погуляй, а мне пора». Никифорову гулять не хотелось, да и вечереет. Он повернул назад, к знакомым местам. Потихоньку, не разом все село в друзьях станет, а молодежи много. Он видел, как бойко бегала детвора, а те, кто постарше, переговаривались, поглядывая в его, Никифорова, сторону. К церкви он поднялся, когда солнце стало большим и красным. Красивое время. Внутри было, как в паровозной топке, огненно. Просто пожар. Но на пожаре жарко, а здесь огонь холодный, бабий. Он передернул плечами, больше от нервов, не замерз же он, в самом деле, не так уж тут и зябко. Прохладно, вот верное слово. Прохладно. Градусов 18-19. Ну, а снаружи все 30. Оттого и кажется, мороз. Никифоров окинул взглядом стены, вверх, до купола. Пришлось потрудиться не на шутку, забелить все. Леса, должно быть, ставили, иначе не достать ведь. Впрочем, работа спешная, не важнец. Он заторопился в свою келью студента, так назвал он каморку, в которой предстояло провести лето. Сейчас Никифоров жалел, что не знает архитектуры. Нефы, порталы, алтарь, хоры, притвор, вертелись в голове названия, вычитанные из книг, рыцарских романов. В них, правда, про другие церкви писали, католические, а кельи, это в монастырях, кажется. Пусть, каморка показалась тюрьмой, и так все лето, в одиночке просидеть, шлиссельбургский узник, а не практикант. Отчаянно захотелось домой, нечего, нечего нюнить, погоди, день-другой минует, обзаведешься дружками. Представил он реакцию отца. От стука в окошко он вздрогнул, но и обрадовался тоже. Не иначе, проведать пришли. Никифоров откинул крючок, распахнул окошко во всю ширь. Нет, это всего-навсего малец, что обед приносил. Ужин, коротко буркнул малец, протягивая в окно торбу. Ты заходи, чего так-то, нехорошо. Не, малец мотнул головой, как уши не оторвались. Никифоров опорожнил торбу. Брынза, хлеб, зелень. Сложил вовнутрь посуду с обеда, отдал мальчонке. Тот подхватил торбу и, поминай. Ладно, а сам-то, на стены глядел, купол, побелку оценивал, нефы вспоминал, затем лишь, чтобы на мертвую не смотреть. С собой лукавить ни к чему. Суеверие, пережитки. Окно Никифоров закрывать не стал. Тепло снаружи, теплее, чем здесь. Есть не хотелось, сыт, нечего тянуть. Он вернулся в зал. Закат отбушевал. Лишь поверху разовело, и то, самую малость. У гроба возился один из недавно приходивших, Никифоров его не запомнил, да не беда, перезнакомиться. На кузне сделали, встретил Никифорова парень. На подставке у гроба стоял каркас звезды, пятиконечный, из тонких, с карандаш, металлических прутьев. Парень прилаживал к звезде материю, красный тонкий ситец, а внутри свечу зажжем, получится огненное, пояснил он. Потом, приладив наконец лоскут, сказал, меня Еремой кличут, ты, небось, позабыл, позабыл, признался Никифоров. Понятно, я бы тоже, сколько вон нас-то, ты садись. Ерема подвинулся, освобождая место на скамье. Сейчас свечи запалю, сразу светлее станет. Действительно, темнота сгущалась быстро, что в дальнем конце зала, и не разглядеть. А ничего там нет, совсем ничего. Языки на кончиках фитилей замигали, заплясали, разгораясь. Красиво будет. Ерема поставил одну из горящих свечей внутрь звезды. Не загорится, сказал Никифоров, чтобы хоть что-нибудь сказать. Не должно, не впервой. Теперь свечи горели спокойно, ровно. Странно, стало как-то темнее, за исключением небольшого круга, скамья, подставка, гроб. Она акробатические этюды любила. Длинное слово «акробатические» деревенский паренек произнес неверно, но Никифоров его понял. Физическая культура приветствовалась, была обязательной, а этюды эти составляли едва не основу всех праздничных шествий. Каждая школа, училище неделями готовились, стараясь построить фигуру посложнее, на 6 человек, на 10, на 20. К осени физрук обещал разработать новый этюд «Индустриализация» на 26 физкультурников. Согреться нужно. Ерема достал откуда-то небольшую бутылочку, мерзавчик, выморозки. Он сделал глоток, другой, потом протянул мерзавчик Никифорову. Пришлось отпить. Оказалось, совсем не тяжело. Действительно, сразу стало теплее, уютнее. Никифоров прошелся вокруг гроба, разглядывая мертвую девушку безо всякой неловкости, затем, вернувшись на место, поинтересовался. «Ты тут до утра будешь?» «До утра, потом меня Клавка сменит». «Клавка, Клава, из сельсовета что?» «На тебя поглядывает, увидишь». «А мне в Шуриновку тащиться сразу, пособить нужно дядьке». Он крышу латать надумал. «Я пойду, что ли?» «Погоди, давай еще согреемся». Второй раз пошло еще легче. «Ты допивай, если хочешь», — предложил Ерема. «Мне довольно. Все бы отдал, лишь бы не писать». Паренек открыл тетрадь. «Какой из меня писарчук? 5 страниц». «Да», — протянул Никифоров. Потянуло в сон. «Полночь, поди, скоро». Он вышел наружу, освежиться. «Полночь, не полночь, а огоньков в селе мало. С курами ложатся». Где-то вдали отчаянно, разудала играла гармонь. «Но после, после. Поспать нужно». Возвращаясь, он в потемках едва нашел путь внутри церкви. «Свечу одолжить разве?» Ерема перевернул страницу. 4 осталось, а свечу бери, их у нас хватит». Сейчас, в неровном свете колеблющегося пламени, стены выглядели и вовсе странно, сквозь свежий мел проступали какие-то пятна. Лики святых, он поднес свечу поближе к стене, пятно вроде бы исчезло, а отойти шага на 3, вот глаза, рот, нос, хари клыкастые, а не святые. Пошатываясь, крепкие, однако, выморозки, он нашел родную келью и поспешил улечься. Но, прежде чем заснуть, накинул на двери крюк, все же чужое место. Уснул, как упал, разом. Виделось странное, качались стены, волокли что-то под полом, ломились в дверь, причитали и скулили за стенами, не спокой, а не сон. Сил просыпаться не было. Под утро стало легче, беспамятнее, и, проснувшись, Никифоров не сразу понял, что он и где. Голые стены, петухи истошно орут, во рту скверно. Зачем? Он сел, соображая. Ага, практика, келья студента, который, интересно, час, опять переходы, сумрак, а в зале светло. Ерема, видно, ушел уже, нигде не видно. Никифоров прошел мимо, не до того. Роса обильная, ноги от нее зудились, брезентовые тапочки стали темными. Покончив с делами неотложными, он стал искать рукомойник. Не то чтобы Никифоров был чистюлей, но хоть раз в день руки сполоснуть нужно. Пришлось идти к колодцу. Вода глубоко, вертеть пришлось долго, пока вытянул ведро. Даже кружки нет, неловко, но он справился и, освеженный, захотел пробежаться, покрутиться на турнике, просто расправить плечи. А плечи, ничего, мускулатуру он наращивал регулярно, отец за этим следил, утверждая: «Кем бы ты ни был, бойцом быть обязан. Надо бы в саду место выбрать, где отжиматься. 50 раз утром, 50 раз вечером. С вечера и начнет». Солнце едва поднялось. Отсюда, сверху, видно было, как выбегали на двор люди, все по нужде, и колодезные вороты перескрипывались каждый на свой лад. А он рано встал, едва не раньше всех, знай наших. Стало еще веселей, и поганый вкус во рту прошел совершенно от листа щавеля, что нашелся неподалеку. Огородик поповский, захерел, зарос чертополохом, а все-таки польза.